Саакадзе шумно вздохнул. «Смотрю я на тебя, друг мой, и недоумеваю. Чего опасаешься? Дом твой населяют верные слуги, греки. Семья твоя благородная, хотя бы...» Саакадзе медленно проговорил. «К примеру, ангелу, подобная Арсана». «Друг мой, господин мой Георгий, слуг я не опасаюсь. Если кто захочет украсть, пусть берет и уходит, я и не вспомню. Семью тоже ни в чем не упрекну, пусть не противится своему характеру. Но ангелам, ангелам с давних пор... Да, мой господин, никогда не доверяй ангелам, ибо неизвестно, кто они. Те, что низвергнуты были с небес и ухитрились остаться белыми, или те, что остались на небесах и ухитрились почернеть? Сын мой, — наставительно изрек епископ, — не уподобляйся хулителю. Творец наш всемогущий и всевидящий черных на небесах не держит. Держит, отец мой, ибо такие ухитряются казаться белыми. Странно, — подумал Георгий, — почти то же самое сказал Русудан про красавицу Арсану. Епископ заспорил с Иракли, но не яростно, ведь сытость не располагает к поучениям, да и наступило время откровенной беседы. Сидя на диванах, все выжидательно поглядывали на епископа. «Вчера, во славу Божью, — затянул епископ, — Фома Кантакузин принял благословение патриарха. Испалать». «Испалать» — греческое «хвала». Слава. Потом архиепископ отслужил молебен по случаю благополучного возвращения раба Божьего Фомы. Тут старцы принялись описывать торжественность благодарственного молебна. Почувствовав нетерпение барсов, хотя Саакадзе, казалось, весь обратился вслух, Ираклий искусно заговорил о посольстве из Московского царства. Епископ для пущей важности намеревался растянуть или, возможно, беседу о Кантакузине, но под напором Иракли сдался. Изумила Саакадзе предельная осведомленность епископа и старцев. Неужели Фома Кантакузин на исповеди все порассказал? Саакадзе еще не знал, что Фома Кантакузин был тайным доверенным лицом и вселенского патриарха Кирилла, и патриарха всея Руси Филарета. Но об этом, вероятно, знал епископ и даже старцы, ибо они, дав понять Саакадзе, сколь они осведомлены, ловко перешли на оценку разговора посла Фомы с патриархом Московским, который якобы касался раньше всего милостыни, ожидаемой по примеру прошлых лет патриархом Кириллом Лукарисом для нужд его патриарших дел в Константинополе. Разгорячась от похвал, высказанных Саакадзе и Фоме, и епископу за их разумные деяния, старцы слегка приоткрыли завесу над тайной и скромно поведали о цели поездки Фомы в Московское царство. Он, где повез от султана Мурада IV грамоту царю Михаилу Федоровичу, полную упреков за то, что так долго не пребывали послы в Константинополь. Султан предлагал вспомнить прежнюю любовь и ссылку и быть с нами в любви, другу нашему другом, а недругу нашему недругом. На этом стоять крепко по-прежнему и в знак понимания прислать послов к султану с грамотами без урыву. Не без удовольствия Фомаде рассказал о подарках султана. Два атласа, шитых золотом по зеленому полю. Такие же два атласа преподнесены Филарету Никитичу. От себя Кантакузин поднес царю хрустальное зеркало, украшенное яхонтами и изумрудами, кисейное полотенце, окаймленное светлым золотом, и покрывало, отливающее темным золотом и серебром. На тайный разговор с патриархом Филаретом он, Фома, также прибыл с богатыми преподношениями. Передавая государю церкви сосуды с болгарским розовым маслом, крест из ливанского кедра и египетские ткани, Кантакузин напомнил о неизменном желании султана бороться совместно с Московией против Польши. Но Филарет сослался на договор, по которому Руссия не может воевать против Польши 14 лет и 6 месяцев. Огорчило Фому и то, что никакие разговоры об Иране не помогли. На все намеки о выгодности для Москвы разрыва с Персией Филарет отвечал: «С шахом Аббасом ссылок у царя Михаила Федоровича нет, ибо шахова земля сильно удалена от пределов царства московского. Помимо торговых дел, между Москвой и Сфаганом нет ни дружбы, ни вражды». Не внял Филарет и просьбе Кантакузина унять буйных донских казаков и свести их с Дона,